«Может». «А как ты думаешь, чего боится Урсула Монктон?» «Понятия не имею. С чего ты взяла, что она вообще боится? Она ведь взрослая, а взрослые чудовища не боятся». «А, чудовища боятся», — заметила Летти. «Что касается взрослых...» Она замолкла, поскребла пальцем свой веснушчатый нос и снова заговорила. «Я сейчас скажу тебе кое-что важное. Взрослые изнутри не такие уж взрослые. Снаружи они большие и безрассудные и всегда знают, что делают. А изнутри они нисколько не поменялись. Остались такими же, как ты сейчас. А вся правда в том, что и нет никаких взрослых. Ни единого в целом огромном свете». Она задумалась на секунду и улыбнулась. «Конечно же, кроме бабули». А потом мы сидели там рядышком на старой деревянной скамейке и молчали. Я думал о взрослых и задавался вопросом, было ли это правдой. В самом ли деле они все дети, обернутые взрослыми телами, как детские книжки, запрятанные внутри скучных, длинных книг, без картинок и диалогов. «Я люблю свой океан», — заговорила наконец Летти. «Ну, это же понарошку», — возразил я с таким чувством, словно, утверждая это, отрекался от детства. «Твой пруд — это не океан. Так не бывает. Океан больше моря. А твой пруд, он пруд и есть». «Больше не больше, а такой, как положено», — сердито ответила Летти Хэмпсток. «Пойдем лучше отошлем эту Урсулу, или как ее там, обратно, откуда она и пришла». И добавила. «А я знаю, чего она боится. И вот что я тебе скажу. Я тоже их боюсь». Когда мы вернулись на кухню, котенка нигде не было видно, хотя дымчатая кошка сидела на подоконнике и смотрела в окно. Остатки завтрака были прибраны, посуда вымыта, а на столе меня дожидалась красная пижама и ночная рубашка, аккуратно свернутые, уложенные в большой коричневый бумажный пакет вместе с зеленой зубной щеткой. «Ты ведь не дашь ей забрать меня?» — спросил я Летти. Она покачала головой, и мы вместе пошли по петляющему галечному проселку к моему дому и к существу, называвшему себя Урсулой Монктон. Я нес коричневый бумажный пакет со своей одеждой, а Летти — непомерно большую плетеную сумку с поломными игрушками, которые она выменила на орущую мандрагору и растворенные в уксусе тени. Дети, как я уже говорил, идут обходными путями и тайными тропами, а взрослым нужна накатанная дорога и протоптанный путь. Летти знала, где срезать. Мы свернули с проселка, прошли через поля в большой заброшенный сад вокруг ветшающего дома какого-то богача и оттуда снова выбрались на дорогу. Как раз в том месте, где я ночью перелез через металлическую ограду. Летти потянула носом воздух. «Хищников еще нет», — заключила она. «Это хорошо». «Что за хищники?» Она только сказала. «Как встретишь, сразу узнаешь. Но, надеюсь, ты их не встретишь». «Проберемся туда украдкой?» «Это еще зачем? Пойдем по дорожке и зайдем через парадную дверь, как и пристало джентри». Мы вступили на подъездную дорожку. «Ты ее заколдуешь и прогонишь?» — поинтересовался я. «Мы не колдуем», — возразила она. В ее словах слышалось легкое сожаление. «Иногда мы занимаемся знахарством, но без колдовства и черной магии. Ба их не одобряет. Она говорит, это пошло». «А зачем тогда весь этот хлам в твоей сумке?» «Чтобы перекрыть отходные пути, пометить границы». В лучах утреннего солнца мой дом казался таким приветливым и дружелюбным. Багряные кирпичи, красная черепичная крыша. Летти полезла в сумку. Она вытащила кошачий глаз и сунула его в мокрую от росы землю. Затем, вместо того, чтобы идти в дом, она повернула налево и двинулась вдоль ограды. У овощных грядок мистера Уоллери мы остановились, и она снова что-то вытащила из сумки. Розовые кукольные тельца, без головы и без ног, с очень пожеванными руками. Она зарыла его рядом с горохом. Мы сорвали несколько стручков и, раскрыв их, съели горошины. Горошины ставили меня в тупик. Я не мог понять, почему взрослые срывают с куста что-то вкусное и закатывают его в банки, превращая в откровенную гадость. Под дровяным навесом Летти спрятала пластмассового волчонка, какие есть в настольной игре «Мой зоопарк» или «Ковчег», положив его под большой кусок угля. Там пахло сыростью, темнотой и старыми опилками. «Эти вещи заставят ее уйти?» «Нет». «А зачем они тогда?» «Чтобы она не ушла». «Но мы же хотим, чтобы она ушла».